Глава 16. Эмин. Я сижу на холодном полу у ее двери, прислонившись к стене, и пью кофе из термоса. Горячая жидкость скользит внутрь, но не приносит привычного тепла. Запах кофе смешивается с легким ароматом ее дома, который доносится из-за двери, и я ловлю себя на мысли, что готов сидеть здесь в вечность, если это дает хоть какую-то связь с ней. Забавно, всего несколько метров между нами, а кажется, что километры. Но я готов на все, чтобы быть рядом. Даже сидеть вот так, будто это самый естественный способ показать свои намерения. Но кофе не лучшая идея. Через некоторое время явно захочется в туалет. Я усмехаюсь, прокручивая этот абсурд в голове. Мелочи. Ради нее можно потерпеть. Телефон в кармане вибрирует. На экране имя Нолы. Я подношу трубку к уху. «Ты где пропал?» Раздраженно спрашивает она. «Сложно объяснить. Начинаю я, но Нола не дает мне закончить. У тебя через 3 дня интервью. Я тебе уже неделю напоминаю. Куда ты опять делся?» «Перенеси его на другой день. Мне нужно время». Собравшись с мыслями, твердо заявляю ей. «Несколько дней меня не будет дома. Это важно, Нола». «Эмин!» Слышу, как она старательно сдерживает новую волну раздражения. «Ты снова за свое. Это из-за этой девушки, да?» «Это не обсуждается, Нола. Просто сделай, как я прошу». «Ладно», — фыркает подруга. «Но ты мне должен. И я серьезно, Эмин. Подумай, как это выглядит со стороны». Я не отвечаю. Она сбрасывает звонок, и я снова погружаюсь в тишину, нарушаемую только тихими звуками подъезда. Дверь неожиданно открывается, и я поднимаю взгляд. Алина стоит на пороге. Ее волосы слегка растрепаны, лицо напряжено, но в глазах читается решение. «Входи», – бросает она холодно, отступая в сторону. «Спать будешь на диване». И только попробуй сунуться в мою комнату. И в мыслях не было. Усмехаюсь я, но ее тон режет, оставляя легкую горечь. Она пытается держать дистанцию, но я вижу, как нервно подрагивает ее рука. Квартира у Алины небольшая, но уютная. Сдержанные цвета, книжные полки, легкий аромат ванили в воздухе. Я оглядываюсь, стараясь не привлекать лишнего внимания, но замечаю, как она нервничает. Ее движения резкие, взгляд то и дело скользит в мою сторону. «Что не так?» – спрашиваю, поворачиваясь к ней. «Некомфортно, когда дома посторонний», – говорит с легким вызовом в голосе. Эти слова, как удар в солнечное сплетение, заставляют меня на секунду замереть. Посторонний. Как же больно слышать это из ее уст. «Алина, я здесь ради твоей безопасности и не сделаю ничего, чтобы тебя напугать». Стараюсь ее успокоить. Она фыркает, бросая на меня быстрый, обжигающий взгляд из-под длинных ресниц. «Звучит, как обещание из дешевого романа». Ее слова наполнены колкостью, но я вижу, как уголки ее губ на мгновение дрогнули, почти превращаясь в улыбку. Почти. Улыбаюсь, но решаю не спорить. Алина уходит на кухню, оставляя меня одного в гостиной. Я жду пару минут, прежде чем следую за ней. Алина стоит у плиты, что-то режет на разделочной доске. Ее движения плавные, но напряженные. Она притворяется, что не замечает меня, но я вижу, как расправляются ее плечи. «Ты голоден?» – спрашивает, не поворачиваясь. В ее голосе звучит что-то непривычное. Усталость? Тепло? Или это я начинаю видеть то, чего нет? «Немного». Признаюсь я, стараясь не улыбаться. Ее вопрос звучит почти заботливо, и это немного сбивает меня с толку. Алина быстро добавляет. «Тогда садись, сейчас все будет». Я послушно присаживаюсь за стол. Запах готовящейся еды постепенно наполняет кухню. Через несколько минут она ставит передо мной тарелку. мы садимся ужинать. Я ловлю ее взгляд и не могу удержаться от улыбки. Это как первый глоток воды после долгой жажды. «Расскажи что-нибудь», – просит Алина, разрывая тишину. «Почему ты стал композитором?» Я ненадолго задумываюсь, а потом начинаю рассказывать о том, как музыка была моим убежищем, моим спасением от всего, что окружало меня дома. О том, как я уехал, чтобы никогда не возвращаться, и о том, что я всегда помнил свою Алину. «Ты говорил, что искал меня?» Ее голос дрожит от волнения, в нем смешались недоверие и надежда. Она пытается казаться равнодушной, но взгляд выдает ее больше, чем она осознает. «Искал», — отвечаю я. «Но тогда не нашел. Я не хотел просить братьев. Ты знаешь, почему». Замечаю, как ее руки начинают нервно теребить край полупрозрачной скатерти. «Почему?» Алина задает вопрос, зная на него ответ, но ей важно услышать его от меня. Это очевидно. «Потому что все это время я любил только тебя». Чувствую, как сердце стучит где-то в горле. «И люблю до сих пор. Больше всего на свете. Это была единственная истина, которую я знал все эти годы». Ее рука дрожит, и чашка с чаем падает на пол, разбиваясь на осколки. Я тут же встаю, чтобы помочь, но оказываюсь слишком близко. Лицо Алины совсем рядом. Я слышу ее дыхание. Мгновение тянется бесконечно. «Пусти!» Шепчет она испуганно, и я отступаю, ощущая, как все внутри переворачивается. Алина быстро убирает осколки и уходит к себе, не сказав больше ни слова. Дверь ее комнаты закрывается. Щелчок щеколды звучит, как приговор. Я возвращаюсь в гостиную, устраиваюсь на диване. Сон не приходит. Как можно спать, когда за стеной девушка, которая была твоей мечтой все эти годы?